Глава 21. Наполняя водой последнюю бутылку, я помассировала себе затылок. Через окно возле раковины было видно чуть выглянувшее солнце. Будь у меня другие планы, я бы все еще лежала в палатке. Только мама могла сподвигнуть меня на то, чтобы подняться в такую рань. Накануне она мне приснилась. Что происходило во сне, я не помнила. Но ощущение было особое, как всегда, когда она снилась. Это было чувство счастья, сменявшееся грустью, но не безысходной. Я решила, что сон был своего рода предзнаменованием для похода, намеченного на сегодня. В конце концов, я была здесь из-за неё. Но какая-то часть меня страстно желала остаться в палатке с Роудсом. Я лежала в пижаме на спальнике, почти вплотную к нему. И мы, посмотрев один фильм, принялись за другой. Ночь была тихой и умиротворяющей. Тишину нарушали только голоса актеров и приглушенный шум редких машин, проезжавших по проселочной дороге. Честно говоря, это была самая романтичная ночь в моей жизни. Только Роудс об этом не знал. И когда мы скатывали спальники и разбирали палатку, он спросил, что я беру с собой в сегодняшний поход, а затем дал несколько предостерегающих советов. Потом, сидя на походных стульях, мы посмотрели на его телефоне прогноз погоды. Именно поэтому я вытащила себя из постели в половине шестого утра. Я должна была выйти рано. Возможно, другой возможности пройти адским маршрутом у меня не будет. Если, конечно, я не останусь здесь до следующего года. Вскоре снег доберется до самых высоких вершин. Я бы подождала, но мне нужно было это сделать. Позарез. Напоминание о том, как коротка жизнь, накрепко засело у меня в голове. Я знала, что обязана хотя бы попытаться отметить галочкой еще один поход, раз время позволяло. Рискнуть. Пан или пропал. Мама была сама смелость и неустрашимость. Я должна была сделать это ради неё. Я накрутила себя так, чтобы раз и навсегда разделаться с этим долбанным маршрутом. Прогноз был хорошим. На одном форуме мне попался пост, автор которого сообщал, что прошел по нему два дня назад, и это было здорово. Так почему бы нет? В основном я собрала все, что нужно, и была готова к походу, чтобы доказать себе, что могу. Ради мамы и всех лет, которые она недополучила, и опыта, которого лишилась. Во имя пути, который проложила для меня своим жизненным курсом. Я находилась здесь, в этом месте, и с надеждой в сердце ради неё. Это меньшее, что я могла сделать. Перетаскивая припасы в машину, я была настолько погружена в свои мысли, что не обратила внимания на фигуру, приближавшуюся со стороны гравийной дорожки, и обернулась, только когда послышался негромкий вопрос Роудса. «У тебя все в порядке?» «Да, все отлично. Просто думаю о маме», — улыбнулась я, бросая рюкзак на заднее сиденье. «Хорошее или плохое?» Он зевнул, прикрывая рот рукой. Он уже был в форме, но без пояса. И верхние пуговицы были расстегнуты. Неужели он подошел только потому, что увидел меня в окно? Я медленно повернулась и вгляделась в его чеканные черты. Резкий линий скул и изящную ямочку на подбородке. Вид у него был вполне проснувшийся, хотя встал он не так давно. Все вместе. Хорошее, потому что я здесь из-за неё. Рада, что вернулась, и все идет хорошо. А плохое, потому что он внимательно смотрел на меня и был таким красивым, что защемило в груди. Я никогда не произносила эти слова вслух. Слышала их от других, но сама никогда не говорила. А сейчас мне захотелось. Некоторые не верят, что она получила травму и не смогла выбраться. Тебе случалось такое слышать? В его взгляде появилось что-то ускользающее, но врать он не стал. Придвинулся чуть ближе и, по-прежнему глядя мне в глаза, опустил подбородок. Ходили разные слухи, что она... Он глубоко вздохнул, как будто тоже не был уверен, что хочет произнести эти слова, но продолжил. Что-то с собой сделала. Я кивнула. Или скрылась, чтобы начать новую жизнь. Тихо закончил он. Последнее было больнее всего. Будто она могла бросить всё. Бросить меня, чтобы начать заново. Да, подтвердила я. Я не знала, насколько ты в курсе, и никогда не допускала мысли, что она способна вот так всё бросить. Даже из-за финансовых проблем, которые, как выяснилось, у неё были. Что ей пришлось бы объявить себя банкротом, и нас бы выселили. Или что она могла... Слова вспенивались в горле, как кислота. Но я не могла произнести то, которое начинается на «С». «Умышленно не вернуться», — поправилась я. «В полиции знали о том, что она принимает антидепрессанты». Роудс кивнул. «Я думала об этом, как она собиралась в поход, и как одно ее решение полностью изменило мою жизнь. Тогда я бы никогда не переехала во Флориду и не познакомилась с тетей и дядей, не поехала бы в Теннесси и не жила бы там. А в итоге не оказалась бы здесь. Жизнь — странная штука. Вот об этом я, пожалуй, думала. Как одно решение, которое принимаешь не ты, может радикально повлиять на твою жизнь. Сегодня я как-то особенно сильно скучаю по маме и хочу получить ответы. Хочу знать, что на самом деле произошло». Я пожала плечами, мол, пустяки, дело обычное. Не в первый и не в последний раз у меня случаются такие утра и такие дни. Пережить сокрушительный жизненный удар без тысячи переломов невозможно. Они навсегда остаются на память. Рука Роудса стиснула мое плечо. Странная эта история. И не зная я тебя, мог бы подумать, что в слухах есть смысл. Но теперь, зная тебя, дружочек, я не верю, что она могла намеренно тебя бросить. Я уже говорил, что не понимаю, как можно позволить тебе уйти. Или уйти от тебя. Я уверен, она тебя очень любила. Это так. Я на секунду сжала губы и моргнула. По крайней мере, я так думаю. Я сглотнула и посмотрела на него. Обнимемся по-утреннему. Ты не против? Если не хочешь, то без проблем. Он обошелся без слов. Вместо ответа раскрыл объятия, и я шагнула в них. И подумала, как же в них чертовски удобно. Он снова принялся похлопывать, а затем поглаживать меня по спине. Несколько минут спустя, когда мое сердцебиение выровнялось, а запах его стирального порошка въелся мне в ноздри, и хотелось надеяться не выветриться до конца дня, он спросил. «Ты все-таки пойдешь в поход?» «Да. Клара еще не написала, но мы договорились встретиться у начала маршрута». Он отстранился ровно настолько, чтобы наши взгляды встретились. Его пальцы задели бретельку бюстгальтера на моей спине. «Если передумаешь и готова подождать, в следующее воскресенье у меня выходной». Он предлагал пойти со мной в поход. Почему это прозвучало так? Точно он делал мне предложение. Он уже пару раз ходил по этому маршруту. Это я узнала еще в тот первый, не задавшийся раз. И он знал, что я знаю. Тогда я бы предпочла какой-нибудь новый путь, чтобы тебе не было так же скучно, как когда мы ходили по 7-километровому, если ты не против. «Я не против», — подтвердил он. «И мне не было скучно». Я снова улыбнулась. «А я-то думала, Ты страдал всю дорогу. Нет. Его ноздри слегка раздулись. Если передумаешь, сегодня я останусь здесь. Нужно проверить пару сигналов насчет браконьерства. Я попытаюсь пройти маршрут сегодня. У меня все готово. Чем быстрее я с ним разделаюсь, тем быстрее переключусь на новый. Может быть, пройдем его вместе, если ты будешь свободен. Может, и Эйм составит нам компанию. Попробуем подкупить его чем-нибудь вкусным. Он кивнул, после чего окинул взглядом мои припасы, а также предметы первой необходимости. Одеяльце, брезент, фонарик и аптечку. К вопросу о том, что и в каком количестве потребуется, я подошла основательно. Собираясь в столь длинный и сложный поход, легко выйти за рамки здравого смысла и набрать уйму лишнего. Но подыхать от голода я не собиралась. На этот счет у меня был пунктик. Должно быть, моя основательность его удовлетворила, потому что он посмотрел на меня и кивнул. И, расцепив руки, в следующее мгновение протянул мне что-то темно-синее. «Возьми мою куртку. Она ветра и водонепроницаемая. Легче твоей и занимает меньше места. И брюки с УФ-защитой возьми. Еще на том маршруте много растительности. У тебя есть трекинговые палки?» Что-то внутри меня успокоилось, и я кивнула. Серые глаза смотрели пристально и серьезно. «И позвони, когда доберешься и когда закончишь». Он помолчал, обдумывая слова, и добавил: «Пожалуйста». Я припарковалась у начала маршрута, и тут раздался звонок. Наличие приема само по себе было чудом. Но, как я уже поняла за последние несколько месяцев проживания в горах, порой, находясь на нужной высоте, оказываешься в идеальной точке. Возможно, помогло то, что я переключилась на того же провайдера, что был у Юки. А судя по альтиметру в телефоне, высота была приличная. Роудс предупредил о том, что дорога до начала маршрута проблемная, потому что я собиралась пройти к озеру с другой стороны. И следовало догадаться, что сгущать краски и преувеличивать он не станет. Дорога была, прямо скажем, неважнецкой. Часть пути я держалась за руль мертвой хваткой. Настолько она была изрытой и заваленной острыми камнями. Я сделала мысленную зарубку узнать у Роудса, когда он был здесь в последний раз. Думается, он верил в мои водительские навыки, раз вместо прежнего маршрута направил сюда. Но чутье подсказывало, что, знай мистер гиперзаботливый, какое тут дерьмо, он бы решительнее воспротивился идее, чтобы я преодолевала эту дорогу в одиночку. Ну, или он действительно в меня верил. Я поминутно раскаивалась в том, что была настолько упрямой. И когда раздался звонок, а на экране высветилась Клара, у меня возникло нехорошее предчувствие. Отъезжая от дома, я получила ее сообщение, из которого следовало, что она вот-вот отправится в путь. Соответственно, она должна была быть где-то поблизости, чуть позади меня, а, возможно, уже здесь. Но на площадке, служившей отправной точкой маршрута и одновременно парковкой, стояли всего две машины, а Клариного Форда не было. «Привет!» — сказала я, опуская голову на подголовник и снова ощущая неприятное чувство в животе. «Аврора, ты где?» «У начала маршрута», — сказала я, глядя в бездонно-голубое небо. «А ты?» — она чертыхнулась. «Что случилось?» «Я пыталась тебе дозвониться, но связи не было. У меня машина не заводится. Я позвонила брату, но он еще не приехал». Она снова выругалась. «Знаешь что? Я сейчас вызову эвакуатор». Этого я допустить не могла. Клара и так постоянно переживала из-за денег, хотя старалась не показывать виду. И я была в курсе, что уход за отцом съедал огромную часть ее доходов. Кроме того, мы обе знали, что это, скорее всего, мой последний шанс осуществить поход в этом году. Октябрь уже стучался в дверь. Лето выдалось засушливым, Начало осени было теплее обычного. Но матушка природа уже заскучала. Скоро температура начнет падать, и на высоте ляжет снег. Если я не пройду этот маршрут сейчас, на ближайшие 8 месяцев о нем можно забыть. Возможно, на следующей неделе еще будет тепло, но это под большим вопросом. «Нет, не нужно», — сказала я, обдумывая свои слова. «Дождись брата. Тут жуткая дорога». «Правда?» «Ага. Форменная стиральная доска». Пересекавшие дорогу поперечные рытвины действительно напоминали стиральную доску. Я помолчала, размышляя. «Она доберется сюда часа через 3, если вообще сможет. К тому моменту утро будет на исходе, и назад мы вернемся почти в сумерках. А потом придется ехать назад». Меня не страшила мысль идти одной. Больше пугала перспектива столкнуться с людьми, чем с животными. И на этот раз я была лучше подготовлена. Так что я справлюсь. «Мне жаль. Нет слов, как досадно». «Все нормально. Не переживай. Надеюсь, твой брат скоро приедет. И с машиной ничего серьезного». «Я тоже». Она помолчала, потом сказала что-то в сторону и снова вернулась ко мне. «Я схожу с тобой на следующей неделе». Но я уже все решила. Я должна. Поэтому я здесь. Я должна сделать это ради мамы и ради себя. И я смогу. Это всего лишь поход. Да, сложный. Но многие люди совершают трудные походы. Ночевать я не буду. И на парковке стоят 2 машины. Ладно, все равно ты собиралась пойти со мной за компанию, а я уже здесь. Аврора! В ее голосе слышались тревожные нотки. Погода хорошая, дорога была дерьмовая. Но я приехала рано и часов за 7 уложусь. Здесь на парковке 2 машины. Я в отличной форме и справлюсь. Пойми, я хочу с этим покончить. Все будет в порядке. Это трудный маршрут. Помнится, у тебя есть приятель, который ходит в походы один, напомнила я. Со мной все будет в порядке. И я выберусь отсюда засветло. Я это усвоила. Она помолчала. Ты уверена? Прости, мне так стыдно, что я вечно тебя кидаю. Не расстраивайся, все нормально. У тебя своя жизнь и очень много обязанностей. Я понимаю, правда. И мне уже случалось ходить одной. Начинаю упражняться в прыжках или чем-нибудь в этом роде. И в следующем году мы с тобой отправимся в 20-километровый поход. 20 километров в одну сторону? Звук, который она издала, можно было принять за смешок. Но, скорее всего, Клара решила, что я спятила. «Ага, так что не парься, я справлюсь. Ты знаешь, где я, и все будет хорошо. Мама была на другом маршруте и никого не предупредила. Телефон я оставлю включенным. Аккумулятор полностью заряжен. У меня с собой свисток и перцовый баллончик. Я в порядке». «Ты уверена?» — нерешительно спросила Клара. «Да». Она глубоко вздохнула, по-прежнему сомневаясь. «Не кори себя, ну и не смейся надо мной, если завтра я буду ковылять с трудом, хорошо?» «Я бы не стала смеяться». «Я это знала. Я тебе напишу, когда закончу, если будет прием. Договорились?» «А Роуцу ты скажешь?» Я улыбнулась. «Он уже знает». «Тогда ладно. Прости, Аврора. Клянусь, я не знала, что такое случится». «Хватит извиняться. Все нормально». Она застонала. «Ладно. Мне жаль. Чувствую себя дерьмом». Я помолчала. «И правильно». Мы обе рассмеялись. «Да шучу я. Сейчас я быстренько звякну ему и в путь». Клара пожелала мне удачи, и мы закончили разговор. Я подождала секунду и набрала Роуца. После нескольких гудков включилась голосовая почта. Я оставила короткое сообщение. «Привет. Я у начала маршрута. У Клары проблемы с машиной. Доберется часа через 3, не раньше. Поэтому я пойду одна. Тут на парковке 2 машины. Их номера... Я бросила взгляд и назвала буквы и цифры. Небо ярко-голубое. Дорога действительно неважная, но я справилась. Пойду в темпе, но загонять себя не буду, потому что иначе обратно не дойду. Увидимся. Хорошего тебе рабочего дня и удачно разобраться с мудаками-браконьерами. Пока. Я ступила на тропу с улыбкой, хотя на душе было немного тяжелее обычного. Правда, не по плохим причинам. Я грустила по маме, но ничего дурного в этом не было. Просто я надеялась, что она знает, что я все еще по ней скучаю. Я перевела телефон в режим полета, иначе бы он перешел в роуминг и в рекордные сроки посадил аккумулятор. Эту истину я усвоила на собственном горьком опыте несколько месяцев назад. Когда начнется подъем, проверю его еще раз. Несмотря на прохладную температуру, солнце было ярким и красивым, а небо — невероятной голубизны. О лучшем дне не стоило и мечтать. Возможно, это мама наколдовала, чтобы подбодрить меня. Эта мысль придала мне сил. После первых 15 минут дыхание стало перехватывать. Но я продолжала идти, правда, с большим количеством остановок, чем хотелось бы. Я не торопилась. Чуть погодя сняла куртку и поглядывала на часы. Но старалась не переживать из-за остановок. Вся рубашка на спине под рюкзаком промокла от пота, но это был пустяк. Время от времени я проверяла телефон, но приема не было. Я продолжала мерить тропу шагами, наслаждаясь удивительными ароматами дикой природы, которыми был напоен воздух. Я находилась совсем одна в гуще национального леса, раскинувшегося на сотни тысяч гектаров. И хотя компания была бы в радость, но именно сегодня одиночество бодрило меня до дрожи. Я представляла, как 30 с лишним лет назад по этой же тропе шла мама, и мне хотелось улыбнуться. В дневнике не уточнялось, каким путем добиралась она. К озеру вели 2 тропы. Сегодняшняя и та, по которой я шла в прошлый раз. В любом случае, мама была здесь. И мне нравилось думать, что эти деревья дарили ей умиротворение. Я почти не сомневалась, что она тоже шла одна. И от этой мысли мне хотелось улыбаться шире. Вот бы рядом была Клара. А еще лучше — Роудс или Эйм. Но, возможно, так было задумано, чтобы я прошла этот путь в одиночку. Одна начала и одна закончу. Я хотела переехать в Колорадо, чтобы воссоединиться с мамой. И прошедшие месяцы как нельзя лучше подготовили меня к произошедшим переменам. Я стала сильнее, лучше, счастливее. Да, я и теперь завяжу, если в дом проберется летучая мышь или полевка. Но непременно найду решение. Возможно, чтобы победить свои страхи, не нужно полностью от них избавляться. Возможно, самое главное — это взглянуть им в глаза. Ну, по крайней мере, мне хотелось в это верить. И, возможно, это мое прощание, по меньшей мере, с частью прошлого. Я закрываю все главы, которые оставались незавершенными. У меня столько всего впереди, столько радости на подходе. Когда закончились отношения, я столько оставила позади, чтобы открылись эти новые возможности. И снова появились люди, которые проявляют ко мне участие и беспокоятся обо мне. Им нет дела до того, с кем я знакома, сколько у меня денег и чем я могу быть им полезна. Так что, возможно, все будет так, как я задумывала. И можно начать заново в любой день недели, в любое время года, в любой момент жизни. И все будет прекрасно. Я держала эту мысль в голове, продолжая подъем. Часы шли. Икры свело судорогой, и я ненадолго остановилась, чтобы принять магний, который захватила в дорогу. Сколько я не прыгала на скакалке, но ноги жгло, как в огне. И вода расходовалась быстрее, чем ожидалось. Но это я предвидела. И собиралась пополнить запас в ручье или озере. Пусть даже вкус будет отстойный. Горнячка страшила меня больше, чем вкус фильтрованной воды. Пейзаж менялся. Я любовалась открывающимися красотами и окружающей зеленью. И, вероятно, потому что слишком увлеченно всем восхищалась и думала о том, что все будет хорошо, не обратила внимания на небо. Не увидела туч, которые стали надвигаться, и отчаянно перепугалась, когда на еще недавно ясном небе сверкнула молния, а прямо над головой прогремел раскат грома. Вскрикнув, я побежала к ближайшей группе деревьев и успела присесть за секунду до того, как полил дождь. К счастью, Клара предупредила меня о том, что на длинных переходах брезент обязателен. Я накрылась им и для верности натянула непромокаемую куртку, которую дал Роудс. Когда забарабанил град, я по-прежнему сидела под деревьями, но сохраняла оптимизм. Мне уже случалось пару раз попадать под град. Обычно он не затягивается. И этот раз не стал исключением. Я снова пошла по тропе, превозмогая усталость и заставляя себя идти вперед. Дождь лил недолго, и тропа не успела превратиться в месиво, просто была сырой. Я пересекла опасный участок и едва не ползком тот самый гребень, на котором чуть не убилась в прошлый раз. И тут поняла, что до конца маршрута осталось не так много, максимум час пути. Я проверила телефон. Прием был, и я отправила пару сообщений. Первое — Роудсу. Я. Добралась до гребня. Все хорошо. Напишу на обратном пути. Затем отправила смс-ку примерно такого же содержания Кларе. И тут пришло сообщение от Эймоса. «Эймос, вы пошли в поход одна?» «Я». «Да». «Добралась до гребня. Все хорошо». Но не успела я перевести телефон в режим полета, как от него пришло новое сообщение. «Эймос, вы в своем уме?» Все указывало на то, что придется немного здесь задержаться. Отдохнуть не помешает. Поэтому я плюхнулась задницей на ближайший валун и, решив, что 5 минут ничего не решают, написала ему ответ. «Я». «Пока да». «Эймос, я мог бы пойти с вами». «Я». «Забыл? Каково тебе было на 7 км?» Я достала батончик мюсли и, глядя на небо, разом откусила половину. Откуда, черт побери, набежали тучи? Они, конечно, появляются нежданно-негаданно, но все же... Пока я жевала, пришло другое сообщение. «Эймос, нельзя было идти одной». Он использовал восклицательные знаки. Я была ему не безразлична. «Эймос, а папа знает?» «Я». «Конечно». Я ему звонила, но он не ответил. «Клянусь, все будет ок». Доев батончик, я сунула обертку в продуктовый пакет, который использовала для мусора. И поскольку больше сообщений ни от Эймоса, ни от Клары, ни от кого-либо еще не поступило, поднялась с валуна. Вся нижняя часть тела молила о пощаде. Но я продолжила путь. Весь следующий час я была в полной заднице. Я думала, что нахожусь в хорошей форме и справлюсь. Но я выдохлась. Одна мысль о том, что придется идти назад, приводила меня в ужас. Но я делала это ради мамы. Я была здесь и закончу этот маршрут. Хоть ты тресни. И пусть это озеро будет самым прекрасным из всего, что мне случалось видеть. Я упорно шла вперед. В какой-то момент вдалеке сверкнуло что-то, напоминавшее зеркальную гладь. И я решила, что это озеро. А между тем тучи продолжали сгущаться. И снова полил дождь. Я достала мокрый брезент и укрылась под деревом. Но на этот раз 5 минутами не обошлось. Он лил минут 20 или 30. как из ведра. А следом пошел град. И снова дождь. От громовых раскатов сотрясались деревья. У меня зуб на зуб не попадал, а душа ушла в пятки. Я достала из кармана телефон и проверила прием. Его не было. Снеки, которые планировалось съесть у озера, я в основном схомячила по пути, чтобы не терять время. Получалось так, что, добравшись туда, мне придется сразу поворачивать назад. Почти через час дождь наконец сменился моросью, и оставшиеся полкилометра показались мне 15. Особенно, когда выяснилось, что это долбанное озеро просто отстой. Нет, оно было милым, просто я ожидала чего-то другого. Вода в нем не искрилась и не была кристально чистой. Это было озеро как озеро. Я засмеялась, а затем захохотала, как идиотка. Слезы наворачивались на глаза, а я покатывалась со смеху. «Ой, мамочка!» Так вот, что означала волнистая линия. «Так себе». Она означала «так себе». Иначе и быть не могло. Я ожидала кого-нибудь здесь увидеть, но кругом не было ни души. Те туристы продолжали путь? Маршрут к континентальному водоразделу, пролегающему гораздо дальше, ответвлялся от тропы, прилегавшей к этой. Я снова засмеялась, а затем села на мокрое бревно, сняла ботинки и съела яблоко, наслаждаясь его хрустом и вкусом. Вот мне награда. Я достала телефон, сделала селфи с долбанным озером и снова расхохоталась. Больше никогда. Потом я сняла носки и пошевелила пальцами, вслушиваясь в окружающие звуки и стараясь уловить присутствие животных или людей. Но все было тихо. Через 10 минут я поднялась, надела носки и ботинки, застегнула куртку, потому что после дождя сильно похолодало, а солнце скрылось. И пошла обратно. Болела везде. Казалось, мышцы ног порвались в клочья. Икры того гляди откажут, а пальцы ног никогда мне этого не забудут и не простят. Пережидая дождь, я потеряла темп. И теперь, судя по часам, из-за погоды и остановок отставала от графика на 2 часа. Трудности, которые я преодолевала, направляясь к озеру, на обратном пути увеличились 100-кратно. Твою ж мать! Ё-моё! Срань господня! Брань сыпалась из моего рта, как горох из рваного мешка. Как вообще можно ходить таким маршрутом? Это было выше моего понимания. Казалось, я делала остановку каждые 10 минут. Я просто падала от усталости, но шаг за шагом продолжала идти. Прошло 2 часа. Как пережить еще 3, я не представляла. Поглядывая на тучи, которые собирались снова, достала телефон и проверила прием. Его не было. Тем не менее, я попыталась отправить несколько сообщений. Первое было Роуцу. Я задерживаюсь. Я в порядке. Иду назад. Следующее, практически того же содержания, было адресовано Кларе. Третье предназначалось Эймосу. Я иду назад. Я ок. Погода дрянь. Я оставила сигнал включенным в надежде на то, что телефон в конце концов подключится к вышке. Заряда оставалось 80%, и его, по моим прикидкам, должно было хватить. Я надеялась. Было скользко. Камни опасно проседали под ногами, и это еще больше замедляло темп. Вокруг никого не было. В случае травмы рассчитывать мне будет не на кого. Это означало, что идти придется еще медленнее. А тучи все сгущались. Я показала себе средний палец за то, что была упрямой идиоткой. Будь осторожна. Иди медленно. Я даже не смогу позвать на помощь, потому что связи нет. И если меня придется спасать, Роуд стыда не оберется. Я смогу. Ведь мама смогла. Но если выберусь отсюда, то больше никогда в жизни не вляпаюсь в это дерьмо одна. Но ведь я же умнее всех. А как же? Разумеется. Какая дура. Сидела бы дома. И воды почти не осталось. В следующем году никаких походов. Я вообще никуда больше не пойду. О, Господи! А еще придется ехать домой. Блин, блин, блин! Но я не сдамся. Я смогу. Я справлюсь. И больше никогда не пойду трудным маршрутом. По крайней мере, за один день. Будь оно все трижды неладно. Шаг за шагом я двигалась вниз. Останавливалась. Пряталась под брезентом. Температура понижалась. Зря я не захватила теплую куртку. Но я же умнее всех. Потом меня начало знобить, и я натянула поверх пуловера куртку Роудса. Вода заканчивалась, хотя я пополнила запас в ручейке. При каждой остановке приходилось пить крохотными глотками, потому что больше водных источников не предвиделось. Ноги болели все сильнее. Наступала одышка. Просто хотелось вздремнуть. И спасательный вертолет. А телефон по-прежнему не работал. Какая же я была дура. Я шла и шла. Ниже и ниже. Порой скользя на мокрых камнях и стараясь не упасть. И падала. Дважды ударилась задницей и оцарапала ладони. 2 часа превратились в 3. Я шла очень медленно. Уже совсем стемнело. Мне было холодно. Я поплакала. Потом еще поплакала. И тут подступил настоящий страх. А мама боялась. Она понимала, что это конец. Я надеялась, что нет. Господи, нет! Мне уже страшно! Я не могу представить! Еще километр, а кажется, что 50. Я достала фонарик и, взяв его губами, крепче стиснула трекинговые палки, потому что без них, вероятно, уже подохло бы. Крупные горькие слезы разочарования и страха текли по моим щекам. Пару раз я вынимала фонарик изо рта, чтобы крикнуть «Твою ж мать!». Никто меня не видел. Никто меня не слышал. Вокруг не было ни души. Мне хотелось домой. «Блин!» — снова крикнула я. «Нет, я добью этот треклятый маршрут и больше в жизни сюда не сунусь. Это абсурд! Что я хотела доказать? Мама любила такое. А я люблю 10-километровые переходы, легкие и средней сложности. Нет, это я зря. Я смогу. Я уже это делаю». И почти дошла. А страх — это нормально. Но я отсюда выберусь. Почти выбралась. Последние 200 метров тропа поворачивала назад, описывала круг и уходила вниз. Я была мокрой, холодной и вся в грязи. Полный отстой. Бросив взгляд на часы, я застонала. Было 6. Я должна была вернуться несколько часов назад. Я поеду в темноте. То есть в буквальном смысле в кромешной тьме. Я уже сейчас почти ничего не видела. Ладно, все в порядке. Значит, поеду медленно, не торопясь. Я смогу. Запаска есть. И аэрозоль для экстренного ремонта. А колесо менять я умею. Я доеду до дома. Болело все. Пальцы на ногах были сбиты в кровь, и в коленях явно был прострел. Ну и дерьмо. Но я смогу. И как чертовски холодно. Ну и дерьмо. На глазах закипали слезы. Какая же я идиотка, что пошла одна. Но я это сделала. Град, немного снега, дождь, Гром. Но я его сделала. Этот долбанный маршрут. Еще пара слезинок выкатилась у меня из глаз. Я подумала, что свернула не туда и двигаюсь по охотничьей, а не по туристической тропе, потому что все казалось незнакомым. Но опять же было темно, и за пределами луча фонарика я почти ничего не видела. Чёрт, чёрт, чёрт! И тут я увидела его. Большое разлапистое дерево, под которое я нырнула в самом начале похода. Я это сделала. Я это сделала. Меня била такая дрожь, что клацали зубы. Но в машине на экстренный случай было припасено одеяло. А еще лежала старая толстая куртка Эймоса, которая оказалась там непонятно как. Я это сделала. Слезы снова выступили на глазах. Я остановилась, подняв голову. Жаль, что звезд не было, а то бы я с ними поговорила. Но небо было затянуто облаками. Однако это меня не остановило. Из-за криков и нехватки воды голос охрип. Но какая, блин, разница? Я все равно произнесла слова, которые были на сердце. «Мамочка, я люблю тебя!» Это не маршрут, а отстой. Но я люблю тебя и скучаю по тебе. И буду стараться изо всех сил. Я сказала это громко, зная, что она меня слышит. Потому что она всегда слышала. И чувствуя прилив энергии, которой, казалось бы, во мне не осталось, я побежала к машине. Пальцы на ногах молили о пощаде. Колени отказывались сгибаться, а бедра клялись припоминать мне это до конца моих дней. По крайней мере, в тот момент ощущения были такие. Машина стояла на месте. Одна, одинёшенька. Куда подевались другие люди, оставалось неясным. Но ломать себе голову над тем, как нам удалось разминуться, никаких сил не было. И хрен с ними. Изнемогая от усталости, я выпила почти литр воды, стянула непромокаемую куртку Роуца и свою, влажную, и надела куртку Эймоса. Потом скинула ботинки и уже хотела швырнуть их на заднее сиденье, но не стала. А вдруг придется выходить из машины? Вместо этого я поставила их на полу пассажирского сиденья. Мне хотелось осмотреть пальцы ног и определить степень повреждений. Но это могло подождать. Я проверила связь. Ее по-прежнему не было. Тем не менее, я отправила сообщение Роуцу и Эймосу. Я. Все. Конец. Но это долгая история. Я в порядке. Связи не было. Думаю, потеряла сигнал вышки. Возвращаюсь, но поеду медленно. Затем я развернулась и поехала домой. Как только опасный участок будет пройден, останется час пути. При самом лучшем раскладе до шоссе я доберусь за 2 часа. Но пока, насколько помнится, дорога — полное дерьмо. Даже хуже. Но плевать. Я вцепилась в руль, стараясь двигаться тем же путем, каким поднималась. Но дождь размыл мои следы. Я справлюсь. «Я смогу», — твердила я себе, двигаясь со скоростью 3 км в час и отчаянно напрягая глаза. Руки сводило судорогой, но мне было плевать и на это. Иностранное ощущение от вождения босиком. В обозримом будущем я эти ботинки не надену. Радио я включать не стала. Мне требовалась полная сосредоточенность. Я проехала вниз по дороге с 0,5 км, когда сквозь деревья за поворотом мелькнул свет фар. «Кого это несет сюда в такую темень?» Я выругалась. Лучше всего было ехать прямо посередине. Но дорога была не настолько широкой. «И что теперь?» «Да чтоб тебя!» — пробормотала я, когда свет на мгновение исчез и тотчас возник прямо по курсу, двигаясь на меня. Это был внедорожник или пикап? Большой! И шел он гораздо быстрее. Вздохнув и застегивая куртку Эймоса до подбородка, я сместилась к краю, а затем пододвинулась еще чуть-чуть. С моей сегодняшней удачей застрять тут — пара пустяков. Но уж нет. Я доберусь домой. Я смогу. Я вгляделась в приближающуюся машину. Внедорожник резко остановился. Водительская дверь открылась. Большая фигура выскочила на дорогу и, чуть постояв, двинулась вперед, прямо на меня. Я заперла двери, снова прищурилась, и я узнала эту фигуру, эти плечи, и грудь, и бейсболку. Это был Роудс. Не помню, как распахнула дверь, схватила ботинки и, едва натянув их на ноги, выскочила из машины. Но помню, как ковыляла ему навстречу в хлюпающих ботинках, а он приближался ко мне. На его лице читалась ярость. Почему мне вдруг захотелось зареветь? «Привет!» — слабым голосом крикнула я. Невероятное облегчение сродни удару пронзило меня. Мой голос дрогнул, и я сказала то, что никогда не решилась бы сказать. Я так испугалась! Большие мускулистые руки обхватили меня, дали опору, погладили по затылку. Волосы у меня были влажные, не из-за дождя, а от пота. Но он прижимался ко мне всем телом. Это дарило утешение и все-все, в чем я отчаянно нуждалась в тот момент. И еще я ощутила в этом могучем крепком теле легкую дрожь. «Больше никаких походов в одиночку», — резко и хрипло прошептал он, так что я испугалась. «Поклянись». «Клянусь», — слабым голосом проговорила я и вздрогнула, почти оседая в его объятиях. Был ливень. Треклятые тучи набежали непонятно откуда. Он лил стеной, а я сидела на корточках. «Знаю. Я думал, что-то случилось». Он погладил меня по голове. «Правда, правда». «Я думал, ты получила травму». «Я в порядке. Все болит, но это от усталости. И ботинки полный отстой. Извини». Я почувствовала, как он кивнул. «Когда пришло твое сообщение, я сразу рванул сюда. Мне пришлось уехать в Адсток, и связи не было. Эймос дозвонился до меня весь на взводе. Он хотел поехать, но я не разрешил. И теперь он психует. Я мчался на полной скорости». Его рука скользнула по моей спине и легла на поясницу. Он обнял меня крепко-крепко. Мне это не чудилось. «Больше так не делай, Аврора. Слышишь меня? Я знаю, ты можешь со всем справиться сама, но больше так не делай». В тот момент я была готова завязать с походами. Навсегда. Дрожь снова пробежала по моему телу. «Я ужасно рада тебя видеть. Ты даже не представляешь. Было так темно, что я перепугалась не на шутку», — призналась я, чувствуя, как тело опять сотрясает дрожь. Он снова погладил меня по голове и прижал еще теснее. Казалось, он был готов втянуть меня в себя, если бы мог. «Но ты в порядке? Ты не ранена?» «Пустяки. Заживет. В прошлый раз было хуже». Я прижалась щекой к его груди, впитывая его тепло, ощущая его надежность. Я была жива и в безопасности. «Спасибо, что приехал». Я чуть отстранилась и робко улыбнулась. «Хотя, если бы я пропала, на поиски отправили бы тебя, так?» Его лицо было серьезным, а зрачки расширены, когда он пристально смотрел на меня сверху вниз темными глазами. «Я приехал не потому, что это моя работа». И прежде чем я успела опомниться, его руки снова сомкнулись, полностью меня поглотив. В этом человеческом коконе я могла бы жить до конца своих дней. Легкая дрожь, пробежавшая по этим литым мускулам, не была плодом моего воображения. как и свирепый взгляд, который он метнул в мою сторону, когда снова отстранился. Его руки оставались на моей спине. «Ты в состоянии сесть за руль?» Я кивнула. Рука сжала мне бедро. Едва ли он осознавал, что делает. А глаза смотрели вопросительно. «Дружочек, я хочу, чтобы ты знала. Эймос тебя убьет. Если что-то и могло рассмешить меня в тот момент, то только это. И я сказала чистую правду. Без проблем. Уже предвкушаю.